Издательство «Эксмо». Марина Гришина. «Твой ход, барон Самеди». Читает Наталья Быковская. Пролог. Изабель становилась только хуже. Я металась по комнате, пыталась влить в девушку магию, вспоминала все, что знала о лекарском деле. Бесполезно. Она так и лежала на кровати безвольной куклой, почти белая на фоне цветного покрывала. Наконец в дверь постучали. Я рванула ее открывать, будто там стояла моя последняя надежда. Впрочем, так оно и было. Но мужчина, который к нам зашел, не был лекарем. «Ты его не привел?» Я закусила губу, не обращая внимания, что она вновь закровила. Сердце бешено билось. Взгляд метался между Аароном и лежащей девушкой. «Лекари ей не помогут. Прости». «Что?» Я сорвалась на крик, но потом просто зашипела, боясь потревожить беспокойный сон больной. «Мы должны попробовать! Посмотри на нее! Ей стало хуже!» Я отодвинула ворот дешевого шерстяного платья и указала на расползавшееся по некогда ровной коже багровое пятно. Оно уже было размером с мою ладонь, и на нем начали проявляться струпья. Такие же покрывали руки девушки и стали появляться на лице. «Она умирает, Алессандра!» Аарон шагнул ближе и прижал меня к своей груди. Я со всей силы стукнула его по плечу, а потом разрыдалась. Из-за моей глупости принцесса умирала.